Я-то у него точно не вызываю хороших эмоций. По крайней мере, опытный шпион мне этого не показывает, но общаться с ним вполне можно, если тебе удается подобрать к нему подход. На первом занятии он, помнится, меня хотел завалить, но зельеварение у нашего брата традиционно поставлено на очень высоком уровне. Таких уникумов, как Северус или какой была моя мама, ну или наш директор-алхимик, единицы в каждой из стран Западной Европы. Германия. Ага, там половина имеет славянские корни, особенно в северо-восточной части страны. Беконы, Борджиа, Медичи, кого еще вы назовете навскидку в здешних краях из тех, кто на слуху. Возьмите славянские страны, и там каждая деревенская ведьма способна для проформы выдать 10 рецептов ядов только на мышиной желчи. Сильно распиарены западные алхимики, только все забывают, что славяне первыми догадались использовать метод многоразовой перегонки сырья для получения чистых экстрактов. Короче, ларчик просто открывался, всего-то и понадобилось, чтобы выдержать град вопросов с ней по на первом занятии, а потом и самому перейти в наступление. Главное было знать, где искать. Статут секретности, конечно, приняли, да только не все концы подчистили. А зельевар у нас шибко научного склада мужик, исследователь, одним словом. Поскольку про Снейпа я знал, то подготовился на славу. Дзинч, храни королеву за обилие публичных библиотек. Достаточно было выискать все подобные хвосты в виде алхимических зелий, оставшиеся записанными в мире обычных людей. Ну и потом последовательно тра, вежливо сношать мозг нашему профессору по зельеварению. Северус как только не ругался, но на вопросы отвечал, ибо был женат всю жизнь на зельях. Надо ли говорить, что не с первого раза, но за сентябрь я перебрал первый список вопросов и так-таки попал пальцем в небо. Ну что же, как выяснилось, не только Adeptus Mechanicus могут технологии терять, но и местные зельевары. Самое простенькое зелье боевой концентрации, а сколько радости было. С ней 3 дня назад на обеде вбежал в большой зал и при всем честном народе подхватил меня в охапку и принялся приплясывать от радости, заявляя, что в зельях я пошел явно не в папашу. Хагвартс, если честно, до сих пор не отошел от 100 баллов Гриффиндору в исполнении профессора Снейпа. Близнецы Уизли пытаются узнать у меня секрет успеха, а я им посоветовал напроситься к ужасу в ученики. Дред и Фордж ходят задумчивые, кстати, они единственные, кто сегодня выразили мне соболезнования, кроме Дадли и Гермионы, естественно. Не знаю, что на них нашло, но вот честно приятно стало, что хоть кто-то помнит помимо брата и подруги, что сегодня у меня повод для печали. Возвращаюсь я, значит, на свое место и начинаю говорить брату, что сегодня мы попадем на могилы моей родни со стороны отца. Дадли молча кладет мне руку на плечо, желая поддержать. Тут дверь в большой зал открывается, и на завтрак вбегает Драко Малфой с выражением жуткой паники на лице. Посмотрев с какой-то особенной печалью во взгляде на меня, Дадли и весь стол красно-золотого факультета, наследник древней и благородной фамилии, с особой ненавистью смотрит на Шеймуса Финнигана, как на врага народа. Аристократы, проявите солидарность, предоставьте политическое убежище бедному и несчастному наследнику рода Малфоев до вечера от Гермионы. Факультет с неким затаенным весельем смотрит на этого несчастного шута Горохового, а мы с Дадли пытаемся сообразить, что же такого мог совершить Малфой, что просит политического убежища от Гермионы. Тут на главной лестнице слышится стуканье посоха об ступеньки, любимая манера Гермионы сообщать всем окружающим о том, что ховайтесь, пока я даю шансу. Братья и сестры, маги, не дайте горемыке сгинуть ни за что в когтях демона знаний. Я готов заплатить. Я дам вам 200 галеонов. Факультеты уже и сами хотят знать, что совершил этот самоубийца, раз готов платить такие деньги. 500 галеонов. Ну где вы такие деньги найдете на дороге, Дракуличка? Цып-цып-цып, будь хорошим мальчиком, не убегай, хуже только будет. Сокот посоха заканчивается у дверей, и в большой зал входит Гермиона в своем фирменном амплуа наследницы Беллатрикс Лестриндж. Слизерин дружно поднимает кубки в честь нашей подруги, Гриффиндор делает ставки у близнецов, Хаффлпафф жует и просто наслаждается зрелищем, а Равенкла полным составом затянул молитву Дзинчу. Помолимся Господу нашему архитектору за жертву святого воина Дракониуса Малфоя за то, что ограждает нас от соблазнения хитрой и жестокой прислужницы истинного знания. Да оградит он своей жертвой наши мозги от жестокого изнасилования суровой действительностью. Гермиона оценила веселую молитву Равенкла и посмотрела на них как на жертвенных агнцев, словно раздумывая съесть их или нет. Рональда Уизли тоже помяните. Он вызвался первой жертвой, чтобы дать драку время сбежать. Что дракусик, сбежать думал, а от меня-то не сбежишь. Драка выставил перед собой дрожащие руки. Я так просто не дамся, я буду драться. Слышишь, не подходи ко мне. Подобные зрелища в Хогвартсе уже за 2 месяца повторялись не раз. Учителя за своим столом смотрит, чем же закончится эта клоунада, то что это не имеет ничего серьезного под собой, они уже в курсе. Опять же почтеннейшим мастерам магии скучно, а так хоть какое-то развлечение. Даже Снейп смотрит на эти выступления без особого расстройства. Драко, будь хорошим мальчиком, не заставляй меня прибегать к свинству. Из-за стола Слизерина выдвигается Маркус Флинт, подходит к Гермионе и приветствует ее как полагается. Гермиона принимает эти знаки внимания со снисхождением истинной королевы. Извините, миледи, но что на этот раз случилось такого, что эти двое заслужили такую кару? Ой, вы знаете, наследник Флинт, мальчики услышали откуда-то об особом волшебном зелье, которое используют девушки. Оно называется менструация. Они подошли ко мне и спросили, как его варит. За столом нашего факультета не сдержал своего истеричного фырканья Шеймус Финниган, готовый лопнуть от смеха. Теперь понятны взгляды дракона этого ирландского приколиста. Вот пожелай кто-нибудь все факультеты развеселить, то столько красных от смущения парней и глупо хихикающих девчонок не удалось бы получить. Ну, Шеймус, шельма такая. Даже у меня плохое настроение на время отступило. За учительским столом тем временем шло совещание спустить дело на тормозах или наказать кого-нибудь. С одной стороны надо это происшествие как-нибудь оформить, но с другой стороны ситуация такова, что виновники уже получили по заслугам. И что же ждет этих двух бесстрашных героев? Гермиона на секундочку задумалась, делая вид, что готовит некую большую гадость. Я полагаю, этих трех героев ждет большая медицинская энциклопедия и изучение анатомического атласа на все выходные. Мистер Финниган, займите свое место в строю дисциплинарного взыскания. Шеймус встал из-за стола и, кинув последний взгляд на факультет, проговорил, что ирландцы умирают стоя. Они прошествовали вместе с Драко за Гермионой, понимая, что выходные безнадежно испорчены. Представление закончилось благополучно. Наш золотой трио ждал поход на кладбище. Снейп перенес нас в Годрикову лощину и мы посмотрели на то, что осталось от моего старого дома. Дадли все время стоял рядом и просто оказывал молчаливую поддержку. Гермиона просто обнимала меня со спины. Я же чувствовал ноющую пустоту в груди. Даже имея опыт прошлой жизни, трудно смириться, что ты одинок. Снова в одиночестве против всего мира. Почувствовал, что и кузен подошел ко мне и обнял. Нет. Не один. У меня есть брат и сестра, которые всегда подставят плечо, когда я оступлюсь, и не дадут упасть. В том мире я был лишен такой роскоши. Всю жизнь барахтался в одиночестве. Нет надежд, есть только твои дела. Я никогда не любил кладбища. Для меня это скотомогильники. Ощущения от разлагающихся трупов доставляют не самые приятные впечатления. Однако в том месте, где хоронили моих предков, было легче. Похоже на то, что Поттеры предпочитают кремацию. Белый полукруг портала заключает в себе всех Поттеров, вырезанных Волдиком. В центре могила моих родителей. Я читаю имена своих уничтоженных родственников в этом мире, и из глубины сердца поднимается волна праведного гнева. Что бы ни использовал против волшебников этот черт, но его ждет жестокий конец. Чтобы какой-то предатель крови и рода смел вершить свои мерзости. Не бывать всему. Погоди, любезный. Я от тебя камня на камне не оставлю, раздавлю как таракана. Волна силы мягко разошлась от меня. Белый мрамор памятника стал сверкать своей белизной. Огромная могила очистилась. Гермиона достала из кармана с расширением баночку с огнем и молча поставила ее на могилу. Язычок пламени в банке трепетал на невидимом ветру. Дадли просто достал заранее заготовленные 2 гвоздики и положил их рядом с банкой, а мне хватило сил, чтобы не дрожа руками достать стакан, кусок хлеба и небольшую флягу с огневиски. Я наполнил стакан почти до края и поставил его у надгробия, положив сверху кусочек хлеба. Они храбро сражались и одолели его. Я здесь совершенно ни при чем. Покойтесь с миром. Пусть попутный ветер унесет ваши души в царство предков. И вы правы. Последний же враг истребится — смерть. Мы не умираем, но вечно живем в наших детях. Я посмотрел сквозь портал памятника и прошел далее. Профессор и друзья последовали за мной. Мы стояли перед заросшей могилой с символом даров смерти. На надгробии было выведено имя Игнатус Пиверелу, а ниже была надпись «Верны и за гранью смерти». Рядом была могила Линфрида Поттера с надписью «Смерть не страшна, страшна жизнь в неволе. Это все мои предки». И снова волна моей магии очистила могилы. Слава предкам нашим! Они хранят и защищают нас и так радостно улыбаются нам со звезд. И будем достойны их чистотой душ наших. Нет смерти для детей человеческих. И когда придет наш черед, совлечем с себя покров плоти и встретим мать нашу Мару с любовью и печалью во взгляде. Пойдем за ней своей волей и как равные уйдем из этого мира. Из глаз против воли потекли слезы. Горькие, светлые и печальные. Родители ушли, дав мне возможность жить. Они ушли, утащив с собой жуткого монстра. Значит, будем уважать это их решение. Я в порядке. Они все ушли достойно. Нам не дано знать свой час, но дано право встретить его, как и подобает человеку. С гордо поднятой головой и осознанием, что ты поступал достойно. Очень зрелые суждения, мистер Поттер. В моем случае вряд ли возможно иначе. Нет большей силы, чем если кто-то положит живот свой за другие своя. Идти вперед, сгорая заживо, но этим светом побуждая остальных действовать, как подобает человеку. Мы помолчали, пока не настало время возвращаться в школу. Близилось время обеда. Снейп и друзья были под впечатлением моих речей, а я с тоской подумал, что нам сегодня вроде как еще тролля отпиздить надо, а если повезет, то и Квирелла. 14. Можно не любить судьбу за попадание в этот мир, а я просто живу в нем. Пью свою чашу до дна. Сегодня выходные, праздничный день, а я сделал должное и теперь мне стало легче. Я еще отведу на каникулах тетушку на могилу ее любимой сестры. Она это заслужила, пойти попрощаться с сестрой. Грустно это все и печально, но ярость на то, как несправедливо досталось моей семье, уже сменилась осознанием. Эх, где в будущем найти такую девушку, что разделит со мной жизнь? Джинни уже запала на Дадлика. Это к гадалке не ходи, достаточно было посмотреть той в глаза, когда она общалась на перроне с моим кузеном. Интересно, кто тот сумасшедший, что решится с Гермионой связать судьбу? Пока ничего в волнах будущего не видно, но с другой стороны оно и понятно, никому не хочется ходить за нашей Муркой на поводке. Обед прошел нормально, а дальше я погнал на выполнение домашних заданий весь наш первый курс. Сходим на ужин, а там глядишь и вечер выдастся свободным. Не, домашние задания наши выполнили и даже не особо напрягались. Драка, Шеймус и Рон ходили красные как маков цвет и похоже получили жестокую психологическую травму от Гермионы, что зная ее манеру преподавать биологию было неудивительным. Парни, вы как? Парни покачали головами с отсутствующим видом. Да уж, был бы у нас на факультете омут памяти, так я думаю их бы еще и видеоматериалами оформили по женской анатомии. Комиссар, скажите, это все правда, ну то что мы узнали? Сожалею, Драка, но это все правда. Я удивлен, что вам ничего об этом родители не говорили. И ладно, Драка или Шеймус, но ты, Рон, живешь в сельской местности. Рон с важным видом начал пояснять, что про петушков и несушек ему объясняли, ибо подобное он видел у себя на ферме, откуда цыплята берутся, но без особых подробностей. Ладно, парни, вот вам успокоительного. Не принимайте близко к сердцу эти знания. А ты, Шеймус, если про уши вздумаешь пошутить, то завтра с утра в полной выкладке вместе со мной побежишь 20 километров вокруг озера. Ты у меня на краповый берет сдашь в 16 лет норматив. Шеймус, правильно оценив мои интонации, почему-то мелко затрясся. Товарищ комиссар, я не знаю, что такое краповый берет, но уже чувствую, что он дастся мне большой кровью. Я ему киваю, дескать, правильно все понимаешь. Времени до ужина еще остается много, так что решаю проверить оснащение своего бандформирования и подумать над тем, как мы будем тролля гасить. К моему большому сожалению, ничего серьезного получить для обучения малышни мне не удалось. Магический муляж автомата, конечно, штука интересная, но так он стреляет ограниченным набором случайных, учебных, можно сказать, заклинаний. Как я все это получил? Ну, граждане, в Хогвартсе столько ресурсов спрятано, что здесь танковую роту можно на коленке собрать из дерьма и палок. Были бы деньги, а уж погонять на истребители всегда возможно. Это, сука, Хогвартс, меня иногда посещает чувство, что основатели сами порой не знали, что они тут начудили. Вот я, Волф, много знающий и мудрый человек, а все равно не могу сообразить, на кой черт тут столько магических плетений. Половину даже опознать не могу по составным частям. Это некий неподдающийся моему пониманию артефакторики шедевр. Мысли вокруг замка и его странностях не утихают, что же мне так не дает покоя в этом месте. Пришлось усаживаться у камина и начинать медитацию. Я в этом месте ощущаю максимальный комфорт и уют, несмотря на то, что если взять голые факты, сам замок довольно пугающий. Представляю, как он действует на мозги обычным людям. Наверное, со стороны это место смотрится как жуткий пейзаж из фильма ужасов. Стоп, действует на мозги. А ведь на мозги может действовать и магом. Ниточка рассуждений пошла наматываться сама на себя, и не понадобилось много времени, чтобы понять, что Хогвартс, похоже, уникальное место. Если моя теория верна, то замок не просто артефакт, а нечто большее. Четверка основателей воплотила в жизнь мечту нашего поколения об умном доме, осталось понять, как это работает. До ужина оставалось 15 минут, когда наш отряд уже приготовился идти вниз. Внезапно мое феноменальное чутье на неприятности стало орать благим матом, что неприятности на пороге. Белые щиты, готовность к бою красный. Это, конечно, не спецназ Альфа, но как вспомню уровень подготовки в Аврорате, то очень даже ничего. Парни похватали волшебные имитаторы автоматов, девушки за ними, готовые прикрывать, а наши три с посохами возглавляют отряд. По коридорам мы бежали четким строем. Я разъяснял суть задачи, дескать, чувствую неприятности, которые мы сможем преодолеть. Вдруг по носу ударил запах тролля, а вот из-за поворота вышел он сам. Ну и урод же. Работаем комбинацию по трешкам. Заманиваем его в зал наград. Дети, если и испугались, то привычные команды работали у них надежно. Но некоторые все равно впадали в ступор или решали геройствовать. На тролля обрушился поток жалящих заклинаний, не смертельно, но даже для тролля неприятно. Размахивая дубиной, эта громадина пошла в нашу сторону. Рассредоточьтесь и не давайте ему на кого-то одного агриться. Зал наград огромен, тут куча стендов и витрин, за которыми хранятся кубки. Здесь у нашего отряда есть шанс сыграть на оперативном просторе. Мы вошли сюда и заманили за собой тролля. Девчонки, поливайте гады люмосами. Парни, продолжаем стрельбу. Бейте в голову. Не забывайте маневрировать. Не дайте ему сосредоточиться. Марка, Валка, пора вспомнить все, что мы выучили. Режем и отбегаем. На истощение. Тролль вваливается в зал и не понимает, кого ему атаковать. Все палят в него и дезориентируют. Тюфяк, бабах, гранаты. Мы втроем начинаем танцевать вокруг разъяренного тролля. Тем временем Невилл и Шеймус возится с пробирками. Это нам легко с рунами, а вот остальным очень тяжко их учить, так что пока отрабатываем простенькие воздействия единичных знаков. Наши саперы наносят на пробирки руны и кидают их в противника. Мы втроем прыскаем по сторонам. Гранаты с зельями Лангботтома – это некий жидкий хаос. Одно зелье попало гиганту в дубину и превратилось в вязкую кислоту, сжегшую гиганту руку, а второе херануло ледяным пламенем по груди цели. Парящим дубину на голову. Остатки дубины взмывают в воздух и обрушиваются троллю неаккуратно по плечу пострадавшей конечности. Тролль вопит от боли, а наши парни догадались, что палить надо в раны гиганту. Крики переходят в отчаянный рев. В попытке достать хоть кого-нибудь, припадающий на ногу тролль мчит на самое крупное скопление нашего отряда. Марка, Валка, стихиями. Приличный шмат земли влетает в разбитое окно и ударяет тролля в грудь и лицо. Вот что значит выражение «землю жрать». Вкуси-ка землицы аглицкой, супостат. Гермиона, наверное, провела самую результативную атаку. Три огромные сосульки ударили тролля в целую руку, в голени и в живот. Вонь из разорванных кишок зверская. Не стрелять, добиваем посохами. Видимо, чувство самосохранения наконец сработало у тупой образины, и наш враг попытался скрыться с поля битвы, только был он уже не жилец. Дадли и Гермиона, ясное дело, не рискнули нападать в лоб, так что разогнались и вонзили посохи в спину монстра в лучших традициях трех сотен спартанцев. Я же вовсе совершил нечеловеческий прыжок, воспользовался пробивающим заклинанием, и основание посоха вошло в голову гиганта. Так что тролль завалился на пол, а мы оказались на нем сверху. Помогите мне его перевернуть магией. Наш отряд начал приходить в себя и собираться вокруг поверженного противника. Детей трухало после боя, и я их прекрасно понимаю. Они не родились убивать троллей, а тут вдруг победили такого монстра. Рано булки расслабили, давайте, нам еще его на ингредиенты выпотрошить. Нам нужны его кровь и регенерационный жир. Кровь сливали сперва в таз, подняв тролля вверх и сделав разрез напротив сердца. Коллективно нам удавалось его поддерживать в таком состоянии. Крови слили литров 15, а потом приступили к вытаскиванию жира. Перевернули тролля на спину, распороли окончательно брюхо и телекинезом вытащили из-под желудка монстра мешочек с ценным ингредиентом. Пока наши три опотрошила тролля, отряд приводил себя в порядок. Первый бой не прошел без последствий. Хорошо хоть никто не обделался, ибо Гриффиндор, естественный отбор самых несцикливых, а вот адреналиновый отходняк у всех точно будет. Ох, ебаться на шабаше. Какого тут произошло? Ебануться. Маккошка матом умеет разговаривать. Охуеть. Идем с тренировки, никого не трогаем. Тут эта крокозябра из-за угла выходит и нас ловить пытается. Заодно дорогу гад такой спрашивал, как до кухни пройти, чтобы нас приготовить. Да, да, гад такой рассуждал еще, сварить нас лучше, зажарить или раздавить и есть как студень. Эта образина еще и пукнула так, что многие из нас чуть не умерли. И мы тут пострадавшая сторона. Наши три понесло откровенную пургу про тролля, как заученные. Остальной отряд начал хныкать и строить из себя испуганных малышей. Маккошка даже не знала, что ей с толпой первогодок делать, которые смотрят на нее такими глазами и жалуются на бяку тролля. Следом за нашим деканом в разгромленный зал наград прибежали остальные учителя и мадам Помфри. А тут картина маслом. Послебоевая истерика у первогодок гриффиндорцев и выпотрошенный тролль, который выглядит так, что проще в закрытом гробу хоронить. Квирилл в обморок упал, мадам Стебель тоже наколдовала у стены табуреточку и присела на нее, попивая успокоительное зелье, а с ней уставился на ингредиенты в наших руках. А разобрать на ценное сырье тролля, как я посмотрю, вы не забыли. Профессор, да тут только мы еще на ногах держимся, остальных бы в больничное крыло. Короче, у МакГонагалл, видимо, взыграли инстинкты материнские, и она тут же стала напоминать фурию, готовую за своих котят порвать любого. В итоге мы в больничку загремели всем отрядом, нас пожалели, баллов за стойкость перед лицом врага начислили. А наши три, как главари сего приключения, были вынуждены объясняться с директором и деканами. А что это такое? Профессор Флитвик, это наша задумка для тренировок. Это МАК-1, учебный артефакт, стреляющий жалящим проклятием. Не смертельно, но ощутимо. Тренируем уклонение. Работает от персональной волшебной палочки стреляющего. Флитвика так-таки, видимо, прорвало на наши автоматы взглянуть учебные. А вот с ней допытывался у нас, откуда мы про троллей знаем. Ну, мы ему указали на учебник по ЗТ и справочник ингредиентов, где все описано. Для чего используется троллей жир? Да чтобы тебя дементоры любили противоестественным способом, доебался ты вот сейчас. Директор этого гада, что интересно, не прерывал, а Минерва, видя, что нам лучше, хмурилась, пытаясь, видимо, понять суть беседы. Для крайне дорогих целебных зелий 5-го класса сложности, мастер Снейп, тут сложность в том, чтобы выделить активные вещества и не испортить ингредиент. Мне кажется, что если растапливать троллей жир на водяной бане, то результат будет лучше. Ах твою мать, а директору палец в рот не клади, откусит по плечо, он настолько пафосный, что вокруг него аура болтливости. Ах ты белый читер, тут и чтение мыслей не надо, все сами расскажут тебе, что надо. Поясните ваши слова, Поттер. Ну тут как с приготовлением фондю, чтобы добиться равномерного вкуса и не дать блюду прижариться на стенках, используют нагревание в воде. Судя по тому, что написано в книжке «Охота на троллей» за авторством Финна Торлика, то лучше использовать не просто кипяток, а проточный кипяток. Чем быстрее движется кровь тролля, тем лучше идет процесс регенерации и тем выше температура его тела. 100 очков Гриффиндору за новый способ использования тролльего жира. Снейп только сказал, что готов купить у нас ингредиенты по любой цене и тут же умчался в свои подвалы. Да, зельевар потерян для общества до следующего понедельника. Гарри, расскажи нам, как ты додумался до этого. Теперь директора потянуло на вопросы. Наши три пожимают плечами и начинают пояснение. Храбрость не отменяет ума и банальной школьной подготовки. Мы сослались на школьную программу в обычном мире и любовь к чтению. Дадли первым предположил, что 12 новых способов использования драконьей крови директор явно изобрел, вдохновляясь знаниями обычных людей. Гермиона еще сказала, что здесь замешана платина. Директор рассмеялся искренним смехом. «Черт поймешь, что это за человек, но нам сейчас точно ничего не угрожает. 20 очков Гриффиндору за смекалку и 20 очков Гриффиндору за логическое мышление». С тем директор и удалился, оставив нас во владениях мадам Помфри. Маккошка тоже долго не задержалась, пожелала спокойной ночи и тихо удалилась. На том этот психанутый день и завершился. 15. Вторая половина декабря обрадовала нас снегом. Случай с троллем уже и не вспоминали, но отношение к нам стало лучше. Старшие курсы смотрели на происходящее и делали правильные выводы. Во взглядах первочков остальных факультетов было уважение и явное желание присоединиться. Я их не торопил с этим, понимая, что надо дать им время. Самое неожиданное было в том, что к нашему отряду на утренней разминке присоединился Джастин Финч Флетчери. Наследник аристократии из обычного мира, Джастин был чуть полноватым парнем и весьма рослым к тому же. Не считая Дадли, Рона и Невилла, он был самым крупным в отряде. Мы ему ничего не говорили, а аристократишка, сцепив зубы, надрывался, но повторял за нами все упражнения. «Джастин, делай вот так. Силы сэкономишь и суставы не надо так выворачивать». Как-то за Джастином стали бегать с нами подружки Аббат и Боунс. А потом к отряду присоседились Крэп и Гойл. Здоровяки тоже пыхтели, но выполняли все упражнения. А там пожаловал и Терри Бут, а за ним и Минди Блокхёрст и Энтони Голдштейн. Затем пришли сразу на пару Мелисента Булстроуд и Пинси Паркинсон. Причем сразу взяли высокую планку и не жаловались, чем заработали пару очков уважения к себе. И все-таки причины подобного присоединения к нашему отряду были, похоже, у всех разные. Крэп и Гойл не могли бросить своего сюзерена в одиночестве на этих тренировках. Джастин, как выяснилось, задолбался в одиночестве тренироваться. Сьюзен мечтала о карьере в ДМП, и боевые навыки ей могли пригодиться. Ханна в будущем унаследует несколько трактиров в Магмире, так что умение постоять за себя ей пригодится. Когтевранцы же втянулись в это дело в порядке эксперимента. Факультет Равенкла всегда был пристанищем собирателей знаний. А вот подружки слизеринки сразу сказали, что прослышали про диету и упражнения и хотят в будущем брать, если не неземной красотой лица, так тренированным телом. Сразу видно, что девочки с детства знают, чего хотят. Мне стоило к ним присмотреться. Да, вы пришли по адресу, юные леди. Поправим ваше питание, дадим нагрузку, а там глядишь и результат получится отличным. Если вас не затруднит, но повернитесь на месте вокруг оси. Зачем? Подружки переглянулись, видимо, не понимая мотива просьбы. Хочу посмотреть, как вы двигаетесь. Две подружки повернулись вокруг оси по и против часовой стрелки. Я же наблюдал за ними. Конечно, не идеал, но и не безнадежные. Малявка Паркинсон и крупнышка Булстроуд были весьма колоритными подружками. Да, вы пришли вовремя. Мы вырастим из вас красавец. Не унывайте, девочки, во-первых, еще вырастите, некоторые иногда за несколько лет меняются. Да и во-вторых, парни разные бывают. И чуется мне, лет через 7-8 какой-нибудь любитель амазонок сорвет джекпот. Слизеринки, да и остальные девочки залились румянцем. Пожалуй, только Гермиона восприняла мои слова как должное. Ну да, Дадли и Гермиона уже прошли суровую школу общения со мной. Так нам палец в рот не клади, за словом в карман не полезем. Мы так ответим, что попробуй потом при своих остаться, не потеряв в очках репутации. Между тем мы разошлись по общагам приводить себя в порядок, а через час собрались на завтрак. Сидели себе спокойно завтракали, как вдруг двери в большой зал отворились и на пороге появился улыбающийся Хагрид. Но как же он был сам на себя не похож. Старина Рубиус сделал себе новую стрижку и теперь щеголял лысой головой, аккуратными усами и бакенбардами, а его борода теперь напоминала произведение искусства из поздних фэнтези про подземный народ. Прямо и не знаешь, что сказать. Еще бы свою шубу заменил, вовсе бы ему цены не было. Позвольте с вами всеми поделиться хорошей новостью. Мне снова разрешили колдовать. На этих словах Хагрид вынул из кармана небольшую дубину, жезл химеролога. Наш стол первым начал хлопать, после чего остальные подхватили, правда, без особого энтузиазма. Ну, оно и понятно, Хагрид так мелочью баловался со своим зонтиком, а теперь у него вон какая штука есть. Директор не ударил в грязь лицом, лично вышел из-за стола и поздравил лесника. «Спасибо, директор, Я тут собираюсь выучиться и сдать ЦОВ. Правильно, мой друг, вам совершенно необходимо закончить ваше образование. Между тем наша Трия также вышла к леснику и поздравила его с обретением жезла. Хагрид, ты спрашивай, если что, это все же жезл, а не простая палочка. Мы тебе готовы помочь. Это, конечно, не посох, но при необходимости жезл легко трансформируется в дубину. Спасибо, друзья. Ох, божечки, сколько счастья в глазах, а все дело в том было, чтобы уговорить Хагрида проверить свой статус в ДМП. Судимость Хагриду закрыли, и он мог спокойно пользоваться новой палочкой. Лесник нас пригласил на чай сегодня в очередной раз, дескать, готов нам в подробностях рассказать о том, как покупал жезл. Наша Трия согласилась навестить его сегодня. Времени у нас не так много, чтобы бегать на чай у Хагрида, но посохи надо усиливать различными ингредиентами, увеличивая их проводимость и внутренний запас. На зимнее солнцестояние нам предстоит снова танцевать в потоках энергии, так что в замке на рождественские каникулы мы остаемся. Между тем сегодня был последний день занятий. Что касается главного приключения за первый курс, то мы быстро разгадали эту загадку к радости директора, так что сейчас просто активно готовимся к тому, что случится весной. А пока что есть более интересные темы для разговоров. На дело пойдет только наша Трия, так что нам понадобится нормальное оружие. Добыть его будет проблематично. Придется пойти на хитрость. Хагрид нам в этом поможет. О чем задумался, Горка? Да вот, Марка, думаю насчет обряда в лесу. А в чем проблема, мальчики? Валка, мне надо будет прогуляться там, чтобы кое-что посмотреть. Брат, ты что-то нашел? Можно так сказать. Хочу понять, что такого в этой местности. Здесь явно рядом какая-то пространственная аномалия. Вместо пояснения я отвел друзей на астрономическую башню и велел внимательно вглядеться в сторону леса. Первой сообразила Гермиона и громко ахнула, сложив вместе некоторые данные. Потом и Дадлик догадался, что здесь что-то не то. А чего это лес такой маленький, а там целое племя кентавров обитает? Это как? Это, друзья мои, пространственная аномалия, и есть у меня подозрение насчет того, что это может быть. Если просто смотреть на лес со стороны, то кажется, будто небольшая долина между двух отрогов горы с тремя вершинами заросла густым лесом. А я, дурак, не понимал, что же это такое долгое время. Что это такое? А вы подумайте, на вершину горы посмотрите, вспомните наши разговоры. Это Дадли теперь первым догадался, а за ним и Гермиона. Да, это похоже то самое место из сказок про волшебный лес, что изнутри много больше, чем снаружи. И мы стабилизировали проход. Чем больше мы будем стабилизировать проход, тем будет лучше. А теперь подумайте, для чего был построен Хогвартс. Короче, загрузил я своих капитально. Ну и хорошо, меньше будут приключений на стороне искать. А пока что нам пора идти на занятия, чтобы потом посетить Хагрида. Я же говорил, что мы из него еще сделаем своего адъютанта. Устав дадим почитать, принарядим в имперскую форму, еще и пулемет найдем для него крупнокалиберный. А, может, попробовать ему вручить огнемет. Обдумав эту мысль со всех сторон, я был вынужден признать, что идея не самая лучшая. К Хагриду мы зашли уже после обеда и занятий у Флитвика. Большие кружки с травяным чаем и твердые кексы были в тему. Чай был горьким, а выпечка сладкой, так что вместе это сочеталось очень даже хорошо. Я помню, в детстве в прошлой жизни не любил травяные чаи, а потом заценил эту тему и стало за уши не оттащить. Хагрид, как и всегда, рассказывал нам многое про свою работу в лесу, и тут я заметил у него подносы с сушеным Иван-чаем. Хагрид, ты где русского чая набрал? Дык, мне это из Румынии Чарли Уизли прислал. Я как понял, что вы русскими блюдами интересуетесь, так этого заказал кое-чего. Ну, у меня тут рассада. А домик-то у Хагрида внутри больше, чем снаружи. Во всяком случае, есть тут парочка дверей, ведущих в расширенное пространство. Или это порталы, не пойму никак. С пространственной магией я только по одежде научился работать. Не мое это с порталами работать. Короче, заходим мы в одну из дополнительных дверей, а там у Хагрида настоящая мечта планокура. Хоть сейчас сажай коноплю и выращивай урожай травы. Вот только тут было больше террариумов. Понятное дело, что на магическом приводе все работает, но, видимо, Хагрид четко понимал, что хочет. А мужик-то с пониманием дела, как мы можем видеть. Всякая мелкая живность тут у него содержится по всем правилам. Хагрид, это невероятно. Да ты мастер террариумистики. Ой, да я скромно выращиваю некоторое количество самых востребованных магических животных. Это профессор Дамблдор приспособил у меня под домом это помещение для выращивания мелочи для зельеварения. Мы же, наверное, подумали синхронно о том, что нам нужен свой питомник. Хагрид, а давай мы еще и профессору Стебель передадим немного рассады этого чая, будем пить не только кофе и обычный чай, да соки по вечерам. Да я ведь не против, мне надо место освободить. Я в этом месте раньше волшебных мышей держал. Одним словом, у лесника мы время провели с пользой. Появилось несколько вариантов на тему будущего. Впервые я задумался над тем, что хочу связать свою жизнь с Хогвартсом. Директор ведь не вечный, да и с змеемордом мы что-нибудь придумаем. Уж способ накостылять этому гаду до смерти мы найдем. А ведь на этом месте я смогу вырастить не одно поколение будущих магов, как полагается. Эх, рассуждения и мечты. А впереди веселые каникулы. Брат, ты какой-то задумчивый больше обычного. Марка, я всего лишь размышляю о будущем. Детская сказка превратится во взрослую жизнь, вот и думаю об этом. Вы просто задумайтесь на тему того, что мы хотим получить в итоге. Я не спрашиваю у вас невозможного, всего лишь хочу, чтобы вы задумались о том, чем займетесь в будущем. Наслаждаясь прогулкой по замку, мы так и поднялись до нашего общежития, чтобы весело провести вечер в компании одноклассников. 16. Перерождение солнца встретили мы жертвоприношениями огню. Пламя поднялось до небес, и мы снова пустились в пляс, своим танцем приводя к ряду и ладу все окружающее нас пространство, но на сей раз это было не буйство стихий, а песня бесконечности жизни и вой вьюги. Три волчонка славили сейчас молодое солнце и радовались снегу и морозу, что наслал зимний страж, владыка змей и повелитель воды, и мы увидели путь, чтобы побродить по зимнему лесу. Ступая мягко, словно кошки, прошли мы средь снегов, не тревожа белого одеяла. В предрассветной тишине вышли мы к озеру в глубине леса. Очень странное озеро в глубине леса. Вокруг зима, а оно и не думало замерзать. Словно этого мало, каменный причал приделан до середины водоема, а там постамент и на нем самая обыкновенная кружка. От восхищения мы чуть не забыли, как дышать надо. Непередаваемое зрелище. Это нечто невозможное, красивое и захватывающее, но в то же самое время и опасное это дело. Можно догадаться, что это за источник такой. Что это? Слышите? Тише вам. Мы застыли на берегу, а тем временем из чащи вышла громадная черная туша очень редкого существа. Внешне похож на короткомордого медведя, но имеет совиные черты в строении лап, морды и наличествует две пары мощных крыльев, а также аккуратные рога, как у косули. Это совиный медведь. Когда он встанет на задние лапы и заревет, то не забудьте поклониться. Очень гордый зверь. Не поклонишься — умрешь. Откуда он? Вилеты создали их в качестве своих питомцев. Одних из. Это хранители леса. Мальчики, он невероятен. Гермиона застыла в восхищении, смотря на волшебного зверя. Что ни говори, а из вилетов заядлые химерологи были. Жаль только, они ушли из этого мира, забрав с собою свои тайны и оставив нам мегалитические сооружения по всему миру. Просто взяли и примерно 30 тысяч лет назад вышли из своих городов, оставив весь скарб здесь и ушли. Некто полагает, что они загадочно пропали, что их настигла какая-то лихорадка или что они все внезапно стали золой.